Глава 22. Экстренное совещание. Тысячник Тарак Кровавый. Сообщение от лорда, как всегда, пришло крайне неожиданно. Впрочем, к этому либо вскоре привыкаешь, либо повелитель находит себе нового тысячника, причем об этом даже никто не узнает. Именно такова была практика всех высших сущностей. К тому же за несколько веков службы привыкаешь ко многому и даже к проклятому ограничению, в силу которого я не имел возможности снять эту броню, в которой нахожусь словно в заточении. Правда, это уже не заставляет трепетать мою душу так сильно, как в первые века. Опять же, никто не запрещает мне облачаться поверх нее в более тяжелые штурмовые комплекты брони, что мне, впрочем, и приходится делать. Вот только как выглядит мое лицо, я, кажется, начинаю забывать и сам, даже с настолько высоким уровнем интеллекта, как у меня. Однако это сейчас не важно, ведь внезапно поставленная задача была не сказать, что сложная, и скорее даже наоборот, поэтому никакая поспешность в ее решении определенно не нужна. «Необходимо отправить в мир Айселор 300 солдат сегодня до полудня. Общий размер войска в этот раз не должен превышать 500 воинов. Именно на такое предельное количество настроена защита мира на сегодняшний момент. Координаты открытия прокола. С3Р-496, ВРХ-38. Храмы, как и всегда, ни в коем случае не трогать и даже близко к ним не приближаться. Ровно через 30 дней барьер вновь ослабнет в достаточной мере, и солдат нужно будет вернуть в мир Ашер. И не забывай, целью миссии является именно стихиальная эссенция льда, добычей которой занимаются в горах Эршрут. Все остальные цели вторичны. Но и стандартный протокол должен быть обязательно выполнен. Отправленную схему продвижения армии изучишь очень внимательно и подробно. Также донеси до подчиненных офицеров приоритеты задания. 5 населенных пунктов, находящихся на маршруте, уже сдали годовой налог. И значит, новая добытая эссенция будет находиться еще в шахтах. При этом Верховной Стражи Мира там уже нет. Сопротивление должно быть незначительным. Постарайся в этот раз не допускать таких ошибок, как с походом в мир ТСР. И не забывай, у тебя осталось всего 2 жизни. И все это содержалось не в текстовом и даже не голосовом ментальном сообщении. Послание проникло в мой разум, как единый мысленный пакет с образами, пугающими, рычащими интонациями, эмоциями и точными данными, включая подробную карту местности с точками интереса и возможным количественным обозначением вражеских армий. Ответа лорд от меня не ждал, впрочем, как и всегда. Да и в принципе, подобным образом передавать сообщения я не имел возможности. И даже тот факт, что экстренный канал связи с повелителем у меня, конечно, был. Вот только за столетия своей службы я им еще ни разу не воспользовался. Как минимум потому, что он был создан для действительно экстренных ситуаций, как, например, вторжение демонов в наш мир. Или что-то схожее по важности, с точки зрения опасности или прибыльности именно для моего лорда. Причем, что удивительно, но ядро Калахора как раз и было в той самой категории. Но разве имело смысл сдавать подобный бесценный трофей? По факту ведь оно могло стоить не меньше 1 000 000 очков системы. Правда, никто бы его продавать за них не стал. Вот так и получилось, что за столетия службы подобного так и не произошло. Неожиданностей, когда на моем пути появился бы владыка легиона хаоситов, с которым было слишком опасно вступать в сражение, или нечто настолько ценное, но при этом без возможности им завладеть без помощи моего лорда, за время моей службы, слава великому Антеросу, не случалось. Вот и выходит, что с редкими сокровищами мне пока удается справляться и самому, как и избегать встреч с поистине могучими и, что главное, враждебно настроенными сущностями. Опять же, система наказания у лорда была воистину жестокой. Тут не было щадящих штрафов, как это происходило у младших офицеров и, в общем, у всей аристократии в мире Ашер. Однако это, конечно, касалось только важных миссий, и тот же срыв отправки в мир ТСР по вине молодого Перека вообще ничего мне не стоил. Ведь кроме изменения графика, ничего в целом не изменилось. Хоть некоторое недовольство в мою сторону и было высказано. «Будь он проклят, этот молодой безмозглый выскочка!» «И, надеюсь, штраф в столице ему назначат соответственный!» «Зато вот провал в мире Тейсайла 25 лет назад, когда войскам под моим командованием пришлось отступить, не выполнив первостепенный приказ лорда по захвату алтаря местного младшего бога, стоил мне одного возрождения, доступного мне в случае окончательной смерти. Ужасающая цена за срыв миссии. Ведь такое поощрение очень сложно заслужить, и повелитель одаривает подобной редкостью не чаще раза в 100 лет. Да и то, к тому же только за невероятно ценные трофеи, полученные на заданиях в иных мирах». Ко всему прочему, что именно произошло в мире Тейсайла, мне до сих пор не ясно. Может, та ведьма из народа Телури все же действительно прокляла тогда моих солдат. И именно по этой причине еще на подходах к храмовому комплексу, а точнее огромному дереву, в котором и располагался храм этих антропоморфных разумных растений, алтарь не просто исчез, он рассыпался, освободив заключенные в нем души. Впрочем, прокляла она не всех солдат, как докладывали немногочисленные выжившие соглядатые, а вроде как именно десятника Ирчина, тогда еще даже не старого. В официальных сводках упоминалось, что именно он смог обойти ее барьеры в капище и проткнуть сердце ведьмы обычным копьем. Правда, обнаружить так ничего и не удалось. Никаких следов тонких энергий на солдатах не было. Хотя, с учетом открывшейся информации, возможно, не только древнюю ведьму он смог не просто убить, но и поглотить ее душу, но и сам алтарь подчинить себе. Именно если проанализировать эту ситуацию с учетом появившихся данных, то что такое для существа Сиранга 30 лет? Который он находился под личиной обычного гоблина, и все это ради одного выверенного удара, находясь даже не в тылу противника, а прямо у него за пазухой. Кстати, ведь его именно поэтому не стал никто из семей к себе приближать, опасаясь этого самого проклятия, и как же они были правы! Невероятно роскошный план, как по мне. Жаль, что моя свобода на данном этапе столь ограничена. Впрочем, это лишь размышления, не имеющие под собой точных данных. Да и многих сотников, не то что рядовых солдат, с того времени уже нет в живых. Что же касается неожиданно возникшей миссии, то тут огромная ответственность ложилась именно на мои плечи. «Ведь можно отправить в мир Айселор даже проклятого предавшего меня Ацева, и он один справится лучше, чем 300 под управлением того же трусливого Тагрима. Вот только если лорд указывает, что сопротивление будет незначительным, то смысла сейчас задействовать своего самого сильного подчиненного нет никакого». К тому же совсем не факт, что неожиданно более сложное задание лорд не прикажет исполнять внепланово. Да и по графику для Ацева уже приготовлено очень интересное задание. Все же разведка постоянно работает в смежных с Ашер мирах, и обстановка в любой момент может измениться. Да и выбор на данный момент невелик. Все же резервных сотен, находящихся в пределах крепости Когти Зарима, не так много на данный момент. Так что выбирать придется из тех 6, которые могут прибыть к портальной площадке к середине сегодняшнего дня. Однако, с учетом того, что в расположении города сейчас находилось лишь 6 свободных сотен, то выбор не сказать, что был велик. Именно при прочих равных, учитывая, что в мир Айселор будет выгодно отправить Таталемосо с его сопровождением, то дополнительные 200 могут быть максимально слабыми. Это никак не повлияет на конечный результат моего заработка. К тому же, это несколько развяжет мне руки, если самые слабые подразделения будут пристроены. Особенно 19-я сотня Макеша Ютора, с семейством которого у меня имелась договоренность о его максимальной сохранности. Хотя это, конечно, не значило, что его можно все время назначать на патрулирование и миссии разведки в мире Ашер. Потому как лорд категорически не приемлет подобных избранных в своей армии и очень любит лично назначать таким вот любителям безопасности походы в другой мир, к примеру, Маор-Заше. Можно, конечно, Таталемосо отправить и на задание по зачистке шахт от бесчисленных орд лавовых червей в мире Криш-Соп. Вот только добыча там достойной не было совершенно. Да и аборигены, в принципе, не вели торговлю с иноземцами, что снижало прибыльность отправки могучих перспективных сотен на это плановое задание, которое, к тому же, оплачивалось напрямую лорду. Верным решением с точки зрения устава было вообще-то целый месяц держать сотню Таталемосо на охранении трактов в моей провинции. Для того, чтобы в этой спокойной ситуации командир мог пополнить состав своих войск. И главное, что солдаты должны были отдохнуть и перевести дух после смертельно опасной миссии в мире Маор-Заше. Вот только даже учитывая, что старик Ирчин приказывал относиться к сотне Таталемосо как среднестатистической, ну вот просто зачем ему находиться именно в мире Ашер? Скорее всего, если бы целью было именно это, думаю, указания имели бы более точные формулировки. Ну а раз это не так, то лично мне прибыль принесет сотня молодого со с большим шансом именно в мире Айселор. Да и отчего-то подспудно хотелось, чтобы этот старик Ирчин, кем бы он там ни был на самом деле, находился как можно дальше от меня. Все же многие десятилетия я не ощущал на себе временные чары, сканирующие вероятности будущего. Слишком уж они были редки и опасны. Потому как незатейливо затеряться в вероятностях, не обладая разумом выше 40 единиц интеллекта, очень легко. И даже такой уровень не дает 100% гарантии, что в иллюзорном мире он не останется навсегда. Причем, как по мне, совпадения тут не было и в помине. Все эти мысли проносились в аналитическом блоке дополнительного сознания, делясь лишь выводами с основным, в то время как старшие офицеры получали из моих рук папки с инструкциями их будущего задания. Макиш Ютор, командир 19-й сотни, оказался безмерно удивлен полученным заданием. Потому как мир Айселор не просто так славился яростью своих исконных жителей, морозных обезьян. Да и на слуху, среди долгожителей, конечно, до сих пор была история потери 200, когда только Ацев сумел вернуть солдат в мир Ашер. В силу чего проходным и безопасным Айселор в любом случае не считался. Когда же второй сотней была назначена 16-я под командованием молодого Арсуна, всего 19-го уровня, да еще и до конца не сформированная, насчитывающая всего 82 воина, без учета офицеров, большинство оставшихся сотников изрядно напряглись. В этот момент на старом, но отнюдь не могучем, что в плане личной силы, что в плане подготовки его сотни, Макыш Юторе, казалось, лица не было. Единственная надежда теплилась в его мыслях, что третьей сотней, назначенной мной на эту миссию, будет подразделение Ацева. Вот только то отчаяние, которое появилось на лицах двух старших офицеров, назначенных в поход в мир Айселор, когда было озвучено третье имя, передать словами невозможно. Макиш Ютор так и вообще принялся лихорадочно пересылать мне сообщения по ментальной связи, предлагая Виру за свою жизнь, уверенный, что его вместе с безумным Таталемом Со таким образом просто собираются списать безвозвратные потери. Молодой Арсун, казалось, просто боялся подопечного старика Ирчина, или, что было вернее, его выводка арахнидов, что, как по мне, являлось непростительной трусостью. Я же успокаивать никого не собирался. Лишь про себя мысленно довольно потирал руки от неожиданно подвернувшейся Виры от макиши Ютура. Легко впадающий в панику сотник, который получит от меня за приличное вознаграждение, но не меньше, чем в эквиваленте 20 000 ОС, заверение о выборе с моей стороны более безопасного маршрута для этого задания, что было в общем и целом абсолютной ложью. При этом подобного удачного исхода событий даже мой ИИ не мог предсказать, что несколько разочаровывало в его текущих возможностях аналитической работы. Сам же Таталемсо с расслабленной благосклонностью принял новое задание. При этом в его глазах всего на миг полыхнул истинный свет, словно он советовался с кем-то за моей спиной, и подавить нестерпимое желание обернуться мне удалось лишь с большим трудом. Зато вот присутствующий на совещании Сейшелий, страж-хранитель законов, присланный Тежаром, казалось, совершенно не понимал подоплеки происходящих событий. И уж точно не разделял страха перед молодым Таталемом Со. Да и в целом его отношение было скорее пренебрежительным, нежели заинтересованным. Все же его 42-й уровень позволял ему быть высокомерным, особенно учитывая навыки и артефакты, находящиеся на его вооружении. Когда все сотники начали покидать мой кабинет, получив задания и разъяснения по ним, кто из них, едва банально попросив уточнения, как Макиш Ютора по ментальной связи подготовил целое торговое соглашение. Лишь получив гарантии за означенную сумму, и даже неустойка была оговорена главой семейства Ютора в случае потери его внука в мире Айсилор, он перестал паниковать. В то же время Таталемсо явно не спешил и хотел переговорить со мной лично, намекая, что мне есть что еще сказать, но уже наедине. Впрочем, на миг замешкавшегося Сейшелия молодой сотник поставил на место, казалось, одной фразой. «Страж Сейшелий, отправляйся немедленно на плац и позаботься о моих старых воинах. Им требуется лечение во время всего периода метаморфозы». Отдал приказ Таталемсо таким тоном, что хранитель законов, будучи почти в 10 раз старше молодого сотника, не нашелся, что ответить, или лучше сказать, возразить. Между ними словно пропасть в уровне личного могущества лежала, и преимущество было отнюдь не на стороне более опытного Сейшелия. Да и вздрогнул он, лишь посмотрев горящие белым пламенем глаза молодого сотника. «Да что там говорить, смотреть в них было действительно жутко даже мне, ведь в них словно угадывалась та тайна, о которой и думать не хотелось. Неприятные догадки, что, возможно, старик Ирчин, который в эти моменты явно брал контроль над молодым Со, являлся не просто древним игроком или даже могучим порождением бездны». Ведь значительно хуже этого мог быть только древний, бессмертный, обезумевший Тхазар. Не зря же свет, который был виден, отличался такой безмерной чистотой. Причем, возможно, не будь я лично свидетелем схождения с неба древнего Тхазара, то подобных предположений и не появилось бы в моем сознании. Ведь владыки демонов и повелители тысяч легионов хаоситов не стоили и тысячной доли процента тех проблем, которые мог создать подобный безумный монстр. Потому как на его фоне порождение бездны и первозданного хаоса являлись образцом логичности и благоразумия. Да с ними даже торговать удавалось вполне сносно. Но не с чудовищем, которое отринуло свет и теперь путешествует по радуге миров с только ему известной целью. Так что Таталемусу не потребовалось ни знакомиться со своим, как теперь всем стало ясно, подчиненным, ни выяснять должностную иерархию. Он сразу взял его в оборот и решил потратить запас его маны на благо подразделения. Ибо пусть у Сейшели и было высокомерное желание выдать язвительную отповедь молодому сотнику, вот только эти мысли появились в его голове уже после того, как дверь моего кабинета оказалась закрыта, и магический полог отрезал пространство от любых видов слежения. «У тебя остались вопросы, Таталемсо?» С отчетливо слышимым напряжением в голосе спросил я, хоть и старался этого избежать. «Все верно, господин Тарак», — протянул устало Таталемсо, как дикий варк, почуявший запах крови убегающей добычи, но уже не имеющий сил ее преследовать. При этом создавалось впечатление, что это нужно было не молодому сотнику, а постоянно от него ожидающего выполнения сложнейших задач начальству. Причем, так как этим начальством я однозначно не являлся, в полной мере уж точно, то в один миг мне все стало понятно, и, подобравшись как перед инспекцией, которую может устроить только лорд, мне оставалось лишь внимательно ждать, что передаст для меня Таталемсо от лица старика Ирчина. Тем временем он продолжил. «Мне необходима более полная карта сектора мира Айселор на случай непредвиденных обстоятельств. Также от вас потребуется информация о расположении реликвий, значимых объектов на материке, расположении основных сил противника, а также мне очень важно знать, каким образом высшие сущности мира Айселор реагируют на вторжение вражеских сил в свой мир. Важны ранг, уровень, количество или сочетание этих параметров». В какой-то момент мне даже захотелось умолчать о необходимых ограничениях, установленных в мире Айселор. Вот только здравый смысл и высокий шанс моей гибели после того, как разъяренный старик Ирчин вернется за мной, остановил этот первоначальный душевный порыв. К тому же и выдавал высокую вероятность добычи ценных трофеев, естественно, лично для меня. Впрочем, аргументов было много, как за, так и против, но, как и всегда, личная безопасность должна быть на первом месте. «Разведка лорда указывает, что количество вторженцев не должно превышать 500 единиц. Причем массивы работают как локально, так и на больших областях, пропуская таким образом мелочь, которую местные морозные обезьяны с большой долей вероятности смогут уничтожить и стать тем самым сильнее. Также ограничение не касается лишь существ строго ниже Диранга. Это нужно иметь в виду, иначе хозяин континента может вернуться и раньше означенного времени, к тому же заблокировав межмировые проколы. Кроме того, триггером для появления младшего бога морозных обезьян, имени его у меня нет, может послужить приближение к храмовым комплексам. Механизм, насколько мне позволяют судить полученные данные, завязан на количество вторженцев и их ранг соответственно». Вот только договорить мне Таталемсо не дал. «О каком количестве идет речь в защитных массивах храмовых комплексов?» Устало передал слова старика Ирчина молодой Со. «Десятки. Возможно, пороговая цифра равна 50, но это не точная информация, и в инструкциях лорда четко запрещалось к ним приближаться, во избежание блокировки межмировых проколов». Начал было я, но оказался снова прерван. «Каковы параметры массивов относительно порождений хаоса?» Задал довольно специфический и неожиданный вопрос Таталемсо. «Мир Айселор является довольно крупным. Его площадь выше более чем в 4 раза, чем Ашер. Также он выступает в нейтральном статусе, ввиду своей общей силы и невыгодности полномасштабного вторжения, ввиду большого количества младших богов в его пантеоне». «Ближе к делу, Тарак!» Полыхнув на миг всем телом истинным светом, Таталемсо поторопил меня. «Меня! Тысячника!» Вот только порыв ярости мне усмирять не пришлось, ведь от облика уставшего молодого хоб-гоблина ничего не осталось, и пусть всего на миг в его чертах промелькнул надменный, совершенно ничего не страшащийся старик Ирчин, вечно раздраженный и недовольный, казалось, всем вокруг. «Защитные массивы мира Айселор чаще всего не вносят сканирующие структуры. позволяющие выявлять именно порождение хаоса. Этим морозным обезьянам совершенно плевать, с кем сражаться. Они словно только об этом и мечтают». Закончил я поспешно. «Благодарю за подробную информацию, господин Тысячник». Устало поклонившись, или лучше сказать кивнув, произнес Тоталем Со, вроде теперь именно молодой Со. «Передайте мне карту местного континента, куда именно будет происходить перенос моей сотни». «Континенты в мире Айселор довольно велики, а тот, где будет находиться точка перемещения, в принципе, примерно более 15 тысяч верст в диаметре. Такое расстояние не пройти за 30 дней». «Карту континента, господин Тысячник». Тоном, нетерпящим отказа, произнес Тоталем Со. «С отметками последних разведывательных миссий». Чуть потратил время, передав данные с помощью навыка картография. Когда приспешник старика Ирчина уже практически покинул кабинет, он обернулся и задумчиво произнес. «Вы так и не сказали, что бы хотели получить из мира Айселор в дар лично для себя». «Неожиданно. Вот тут даже моего уровня интеллекта оказалось явно недостаточно, чтобы сразу выдать что-то действительно одновременно и ценное, но и реалистичное. Хотя что для старика Ирчина может быть нереалистичным? Только если алтарь бога...» «Возможно, малый божественный алтарь этих ледяных дикарей». При этом я сжался от напряжения, готовый активировать все резервные щиты и запитать их на центральное ядро крепости, ожидая, как отреагирует на подобную наглость приспешник старика Ирчина. Но прозвучавшего ответа я точно даже не предполагал услышать. «Раз так, подготовь защищенное пространство, чтобы появилась возможность проявить подобную ценность в реальном слое пространства для передачи тебе». Произнес обыденным тоном, словно божественный алтарь являлся какой-то мелочью. Но следующие слова все же сбили с меня спесь и появившуюся алчность. «Но учти!» — продолжил Тоталем Со. «Это будет не бесплатно, так что приготовь оплату. И надеюсь, ты понимаешь ценность подобного трофея в полной мере». Последняя же фраза прозвучала совсем иным голосом, пугающим и заставляющим пожалеть о столь необдуманном выборе желанного трофея. Вот только молодой Со уже вышел из кабинета, явно посчитав разговор оконченным. Я же так и пребывал в глубокой задумчивости и корил себя за проявленную несдержанность. А ведь это была с моей стороны лишь попытка опосредованно проверить возможности старика Ирчина. И все расчеты говорили о практически нулевом исходе этой вероятности. Как минимум шанс, что мне предложат, пусть и не в дар, об этом, конечно, не могло быть и речи, а в качестве товара на обмен стремился к нулю. «Теперь же мне нужно хорошо подумать, какие из моих сокровищ могут удовлетворить старика Ирчина, и какие из них будут оценены им более чем в 1 000 000 очков системы. При том, что это лишь примерная стоимость божественного алтаря. Впрочем, отчаиваться однозначно рано, ведь раз точный артефакт не был обозначен, то процесс торга будет проходить по факту, и наверняка прийти к хоть какому-то компромиссу удастся, или хотя бы мне будет дано время на поиск интересующей реликвии. С другой же стороны, поверить в происходящее было решительно невозможно, ведь украсть алтарь не под силу и самому лорду, противодействие окажется слишком сильно». Для предотвращения этого практически во всех мирах установлены массивы, как минимум вокруг храмов, которые реагируют даже не столько на ранг, сколько на условный вес души и ее могущество, и скрыть этот аспект практически невозможно. Хотя старик Ирчин, можно сказать, воочию продемонстрировал мне, что это совсем не так, и познания лорда в магии массивов уж точно несовершенны. Так, ко всему прочему, Тоталем Со был явно уверен и не сомневался в своих словах, да и мысли у него были в этот момент соответствующие. Так, словно подобное деяние его повелитель уже совершал, и он был тому свидетелем. А ведь какие перспективы это может открыть передо мной? Это определенно один из лучших вариантов обрести истинную свободу от власти лорда. Словно боясь спугнуть удачу, об этом размышляло мое второе сознание. Однако понимание, как и главное, где можно провести передачу подобной ценности, до сих пор у меня не было и в помине. Тем более, что использовать реликвию нужно будет сразу, потому как ни один пространственный артефакт, будь то бездонная сумка или кольцо-хранилище, пусть даже сиранга, эманации подобной силы скрыть долго не смогут. Тут нужен специализированный артефакт, искажающий саму реальность.